534-я ночь. Когда же настала 534-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что визирь Шамхур подошел к Хасибу и посадил его на престол справа от царя Караздана. И принесли трапезу, и все поели и попили, и вымыли руки. А затем визирь Шамхур поднялся, и поднялись из-за него все, кто был в зале, проявляя почтение к нему. И визирь подошел к Хасибу Карим-ад-Дину и сказал ему: «Мы будем тебе прислуживать, и все, что ты потребуешь, мы тебе дадим. Даже если бы ты потребовал половину царства, мы бы ее тебе дали, так как исцеление царя в твоих руках». И он взял его за руку и пошел с ним к царю. И Хасиб открыл царю лицо и посмотрел на него, и увидел, что царь в крайней болезни. И Хасиб удивился этому, а визирь склонился над рукой Хасиба, поцеловал ее и сказал: «Мы хотим от тебя, чтобы ты вылечил этого царя. И все, что ты пожелаешь, мы тебе дадим. Это и есть то, что нам от тебя нужно». «Хорошо», — сказал Хасиб. «Я сын Данияля, пророка Аллаха, но я не знаю никакой науки. Меня поместили учиться ремеслу врачевания на 30 дней, но я ничего из этого ремесла не выучил. Я хотел бы знать что-нибудь из этой науки и вылечить этого царя». «Не затягивай с нами разговора», — воскликнул визирь. «Если бы мы собрали всех мудрецов Востока и Запада, никто бы не вылечил царя, кроме тебя. Как же я его вылечу, когда я не знаю ни болезни его, ни лекарства?» — спросил Хасиб. И визирь сказал: «Лекарство для царя находится у тебя». «Если бы я знал для него лекарство, — сказал Хасиб, — я бы право его вылечил». «Ты знаешь его лекарство и знаешь отлично, — сказал визирь. — Его лекарство — царица змей. И ты знаешь, где она, и видел ее, и был у нее». И, услышав это, Хасиб понял, что причина всего этого — посещение бани, и стал раскаиваться, когда раскаяние было бесполезно, и сказал: «Как царица змей? Я ее не знаю и никогда в жизни не слышал такого названия». «Не отрицай, что ты ее знаешь», — сказал визирь. «У меня есть указание, что ты знаешь ее и пробыл у нее 2 года. Я не знаю ее, и ее не видел, и не слышал об этом деле раньше, чем услышал о нем от вас сию минуту», — отвечал Хасиб. И визирь принес книгу и открыл ее, и стал гадать. А затем он сказал: «Царица змей встретится с человеком, и он пробудет у нее 2 года, и вернется от нее, и поднимется на лицо земли, и когда он войдет в баню, у него почернеет живот. Посмотри себе на живот», — сказал он Хасибу. И тот взглянул себе на живот и увидел, что он черный. «У меня живот черный с тех пор, как меня родила моя мать», — сказал он визирю. И визирь воскликнул: «Я поставил у каждой бани 3 мамлюков, чтобы они наблюдали за всяким, кто войдет в баню, и смотрели ему на живот и осведомляли меня о нем. И когда ты вошел в баню, они посмотрели тебе на живот и увидели, что он черный. И они послали ко мне, извещая об этом, и нам не верилось, что мы с тобой сегодня встретимся. У нас нет другой нужды, кроме того, чтобы ты нам показал то место, из которого ты вышел, а потом ты уйдешь своей дорогой. Мы можем схватить царицу змей, и у нас есть кому ее принести». Услышав эти слова, Хасиб раскаялся, что входил в баню, великим раскаянием, когда раскаяние было ему бесполезно. И эмиры и визири умоляли его рассказать им, где царица змей, пока не ослабели. А Хасиб говорил: «Я не видел такого дела и не слыхал о нем». И тогда визирь потребовал палача, и его привели. И визирь велел ему снять с Хасиба одежду и побить его сильным боем. И палач делал это до тех пор, пока Хасиб не увидел воочию смерть из-за сильной пытки. А после этого визирь сказал ему: «У нас есть указание, что ты знаешь, где место царицы змей. Зачем же ты это отрицаешь? Покажи нам то место, откуда ты вышел, и удались от нас. У нас есть кому схватить царицу змей, и тебе не будет вреда». И затем он стал его упрашивать и поднял его на ноги и велел дать ему одежду, вышитую червонным золотом и дорогими металлами. И Хасиб послушался приказания визиря и сказал: «Я покажу вам то место, из которого я вышел». И, услышав его слова, визирь обрадовался великой радостью. И он сел на коня со всеми эмирами. И Хасиб тоже сел на коня и поехал перед воинами. И они ехали до тех пор, пока не приехали к горе. А затем Хасиб вошел с ними в пещеру и стал плакать и горевать. И эмиры и визири сошли с коней и шли вслед за Хасибом, пока не пришли к колодцу, из которого Хасиб вышел. И тогда визирь выступил вперед и сел, и зажег курение, и стал произносить заклинания и клятвы, и дуть и бормотать, Это был злокозненный волшебник и кудесник, который знал науку о духах и другие науки. А окончив первое заклинание, он стал читать второе заклинание и третье заклинание, и всякий раз, когда курения кончались, он бросал на огонь другие. Потом он сказал: «Выходи, о царица змей!» И вдруг вода в колодце ушла под землю, и открылась большая дверь, и раздался великий крик, подобный грому, так что подумали, что колодец обвалился, и все присутствующие упали на землю без памяти, а некоторые из них умерли. И вышла из этого колодца огромная змея, точно слон, из глаз и изо рта которой летели искры, как угли. И на спине у нее было блюдо из червонного золота, украшенное жемчугом и драгоценными камнями. А посреди этого блюда сидела змея, озарявшая все помещение, и лицо у нее было, как у человека, и говорила она самым ясным языком, и была эта царица змей. И она стала оборачиваться направо и налево, и взор ее упал на Хасиба, и она спросила его: «Где же обет, который ты мне дал, и клятва, которую ты мне поклялся, говоря, что ты не пойдешь в баню? Но не поможет хитрость против того, что предопределено, и что написано на лбу, от того не убежишь. Аллах вложил окончание моей жизни в твои руки, и так судил Аллах. И хотел он, чтобы я была убита, а царь Караздан исцелился от болезни». И затем царица змей заплакала сильным плачем. И Хасиб заплакал вместе с ней. И когда визирь Шамхур проклятый увидал царицу змей, он протянул к ней руку, чтобы схватить ее. Но она сказала: «Удержи свою руку, о проклятый, иначе я подую на тебя и превращу тебя в кучу черного пепла». И она закричала Хасибу и сказала ему: «Подойди ко мне и возьми меня в руки, и положи меня на это блюдо, которое с вами, и поставь его себе на голову. Умереть от твоей руки мне суждено от века, и нет у тебя хитрости, чтобы отразить мою смерть». И Хасиб взял змею и понес ее на голове, и колодец опять стал таким, как был. И все вышли. И Хасиб нес блюдо, в котором была змея на голове. И когда они шли по дороге, царица змей сказала Хасибу потихоньку: «О, Хасиб, послушай, какой я дам тебе добрый совет. Хотя ты и нарушил обещания, не сдержал клятвы и совершил такие поступки, так как они были суждены от века». «Слушаю и повинуюсь», — сказал Хасиб. «Что ты мне прикажешь, о царица змей?» «Когда ты придешь в дом визиря, — сказала змея, — он скажет тебе: зарежь царицу змей и разруби ее на три куска. А ты откажись и не делай этого, и скажи ему: я не знаю, как резать. Пусть он зарежет меня своей рукой и сделает со мной, что хочет. А когда он меня зарежет и разрубит на куски, к нему придет посланец от царя Караздана и потребует, чтобы он явился к нему. И тогда визирь положит мое мясо в медный котелок и поставит котелок на жаровню, и перед уходом к царю скажет тебе: зажги огонь под этим котелком, чтобы поднялась с мяса пена. И когда пена поднимется, возьми ее, налей в бутылку и подожди, пока она простынет, и выпей ее. Когда ты ее выпьешь, не останется у тебя в теле никакой боли. А когда поднимется вторая пена, сохрани ее у себя в другой бутылке. И я приду от царя и выпью ее из-за болезни, которая у меня в хребте. И он даст тебе две бутылки и уйдет к царю. А когда он уйдет к нему, зажги огонь под котелком, чтобы поднялась первая пена, и возьми ее и налей в бутылку и спрячь ее у себя. Но берегись ее выпить. Если ты ее выпьешь, не будет для тебя блага. А когда поднимется вторая пена, налей ее в другую бутылку и подожди, пока она остынет, и сохрани ее у себя, чтобы ее выпить. А когда визирь придет от царя и потребует от тебя вторую бутылку, дай ему первую и посмотри, что с ним произойдет». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенный.